Обернув лицо и голову тонким влажным покрывалом, чтобы облегчить дыхание, Клия вместе со своими сторонницами пробиралась по задымленным коридорам. Всего их было 15, включая Тафену. Тех, кто решился на этот дерзкий план и создал во дворце панику, благодаря которой можно было сбежать. Воины больше не стерегли не только ее комнаты, но и всю женскую половину дворца. Казалось, уже никому ни до кого не было дела. Повсюду слышались крики, ругань. С шумом и треском огонь отвоевывал себе пространство, подобно тому, как Рымы завоевывали эти земли. Все мысли Клии были сосредоточены только на том, чтобы выжить и вывести остальных. Ранами и ожогами можно будет заняться позже. Никто из них не остался полностью невредим, но, по крайней мере, они выжили. Пожар они устроили с помощью светильников, висевших на стенах, и факелов из нижних коридоров. Бушующая толпа у дворца оказалась как нельзя кстати. Клия приурочила поджог к штурму дверей, благодаря этому тяжело было определить, откуда именно распространилось пламя. Тафена хорошо знала дворец и вывела всех через ход для слуг. Дальше был черед Клии. Как только женщины оказались в саду и сумели наконец отдышаться и откашляться, она тотчас же приказала спешить дальше. Время было бесценно. Скоро, несмотря на панику, исчезновение Гарыма заметят. Если не его отсутствие, так самих беглянок, на дороге в холмы. Рисковать было нельзя. «Вперед!» — воскликнула Клия и, получше подоткнув полы длинных одежд, побежала через рощу. Она не помнила, когда в последний раз так бегала. То и дело ей приходилось оборачиваться и поторапливать товарок. Заметив, что пожилая Тафена сильно отстает, Клия вернулась. Закинув руку женщины себе на плечи, она почти что потащила верную служанку за собой. В груди клокотала с непривычки. Она то и дело кашляла, как и остальные, надышавшись дыма. Ноги быстро заныли, но она упрямо бежала вперед. В какой-то момент Тафена в очередной раз споткнулась о корень и осела на землю, повиснув на руках у Клии. «Ох, девочка, сердце не выдержит», — сбивчиво прошептала пожилая женщина. «Лучше я уж как-нибудь тут». «Забыла, как ты рассказывала мне, что демонокровные делают с людьми?» — строго возразила Клия, поднимая ее. «Ты же не хочешь, чтобы тебя разделали и начинили сухими ароматными травами?» Тафена охнула и поднялась на ноги. Страшные сказки о Рыме по-прежнему действовали на нее безотказно. Женщины преодолели сад, пробираясь по заросшей опустевшей роще. В стороне от плодовых деревьев и прогулочных аллей. По пути им никто так и не попался. Эта дорога была почти никому неизвестна. Если люди и искали спасения в холмах, то на той дороге, откуда прибывали припасы, эта тропа, бегущая между скал, была опаснее прочих. Здесь легко было оступиться и покатиться кубарем вниз. В мыслях Кая то и дело возникали отчетливые картины, как камни осыпаются под ее неверным шагом. Она оступается и катится по склону, раздирая плоть об острую скальную породу и жесткий кустарник, а до подножия холма добирается только ее истерзанный труп. Но она помнила, как Никис показывал ей, куда идти, как настойчиво просил запомнить, где следует ступать, а какие места лучше обойти. Тропа петляла по покатому скалистому склону между холмами. Кое-где он был отвесным, как те, на которых были построены стены Акрополя. Женщины неуверенно остановились. Небольшой участок пути им следовало преодолеть, карабкаясь по камням. «Здесь невысоко», — заверила их Клия. «Еще немного». «Ты смерти нашей хочешь?» — всплеснула руками одна из девушек. «Ты обманула нас», — сказала другая. «Мы помогли тебе, а ты что же?» Другие загалдели. «Хватит кудахтать, как перепуганные куры!» — прикрикнула на них Клия. «Сегодня мы уже совершили то, что не всякому мужчине по силам. Делайте, что велено». Сбросив с себя накидку, она подоткнула подол повыше, обнажая ноги почти до середины бедра, и полезла вверх по камням. Мелкие камешки забивались в сандалии и царапали ноги. Она сломала пару ногтей и кое-где сбила пальцы в кровь, но в целом этот подъем был под силу и слабой женщине, благо склон здесь не был отвесным. Оказавшись на широком уступе на высоте примерно 2,5 ростов, она уперла руки в бока и посмотрела вниз на своих спутниц. «Ну же!» Тафена, кряхтя, последовала за ней. Клия подала ей руку, как только сумела дотянуться, и буквально втащила на уступ. Остальные, воодушевившись их примером, полезли следом. И только две девушки помоложе, испугавшись, рванули наутек обратно вглубь сада. Клия лишь вскрикнуть успела, но остановить их уже никто не мог. «Быстрее!» — поторопила она, когда все благополучно поднялись, помогая друг другу. «Эти две могут доложить во дворец». Предупреждение возымело почти волшебное действие. Женщины поспешили за Клеей. «Первую часть пути важно ступать там же, где и я. После мы спустимся в небольшое ущелье, и будет легче», — напутствовала она. «Держитесь за уступы, не за кустарник. Поддерживайте друг друга, если придется. Ни в коем случае не толкайтесь, вниз не смотрите». Затаив дыхание, женщины двигались по узкой тропке, змеившейся по крутому каменистому склону между холмами. Изредка кто-то приглушенно ахал, когда спотыкался, и мелкие камешки сыпались вниз. Клея смотрела себе под ноги, сосредоточенно выбирая дорогу и указывая путь остальным, пробуя ступнями тропу. Девушка помнила наставление Никиса так отчетливо, как будто сейчас он был у нее за плечом и направлял ее сам, готовый подхватить, если та оступится. «Да благословят тебя боги, любимый», — с благодарностью подумала она. Для слез сейчас было ни время и ни место, но сердце у нее сжалось от тоски по отнятому супругу. Тропа пошла под уклон. Солнце спряталось за холмами, и женщину укрыла густая тень. Здесь, на участках жесткой земли между скальной породой, пробивались не только жухлые кусты и пожелтевшая трава, но и невысокие деревца. «Мы близко», — сказала Клея через плечо. «Еще немного, и идти станет проще». Это было ошибкой. Женщины, воодушевленные, заторопились. За спиной у Клеи кто-то вскрикнул. Обернувшись, она успела увидеть, как одна из девушек в середине вереницы неловко взмахнула руками и упала. Камни под ней начали сползать, и несчастная с визгом заскользила вниз. Уже не думая о собственной безопасности, Клея протиснулась к ней, бросилась на живот и чудом успела ухватиться за край палантина. Девушка взвизгнула, когда ее падение остановилось, и вцепилась в ткань, судорожно ища ногами опору. Палантин затрещал, Клея чувствовала, как тоже понемногу начинает сползать по склону. Острые камни больно впивались в грудь и между ребер. Ноги соднило там, где она рассекла кожу в кровь. «Поставь ступни ребром!» — глухо крикнула она. «Не дергайся! Прижмись к скале!» Девушка послушно замерла, тихонько поскуливая от страха. Клея судорожно соображала, как втащить упавшую наверх. Когда вдруг почувствовала, что ее держат. «Ну, чего встали?» — прикрикнула Тафена, вцепившись в ноги своей госпожи. «А ну, помогайте, а то сейчас обе кости себе переломают!» Женщины как могли поддерживали обеих. «Спустите меня чуть ниже», — попросила Клея. Почувствовав, что ее держат крепко, она немного поползла вверх на локтях. Почувствовав, что ее держат крепко, она немного проползла вниз на локтях, не выпуская из рук одежду своей спутницы. «Давай руку», — велела она, когда смогла дотянуться до девушки. Та схватилась за протянутую ей руку хваткой отчаянной и болезненной. Медленно, терпеливо Клея объяснила ей, как ставить ноги, чтобы подняться. С помощью других женщин обе через некоторое время оказались на тропе и отдышались. От пережитого страха девушка ударилась в слезы и, всхлипывая, бессвязно благодарила подруг. Клея про себя проклинала изнеженность благородных женщин. Она и сама была такой, до того, как стала женой стражника. Именно Никис научил ее тому, чему горожанок не учат. «Пойдемте, на этот раз не спеша», — сказала Клея, поднимаясь. «Не могу», — пожаловалась спасенная девушка. «Я подвернула лодыжку». «Постарайся», — терпеливо сказала Клея. «Я поддержу». Девушка тяжело оперлась ей на плечо. Идти было неудобно и тяжело, но Клея стиснула зубы и повела всех вниз и вперед, в ущелье, где тропа была хоть и каменистой, но уже безопасной. Внизу они остановились на отдых и жадно пили воду из захваченных собой фляг. Как ни убеждала их Клея сохранить воду про запас, ее увещевания ни на кого не подействовали, и она смирилась. Тафена тем временем осмотрела ногу спасенной девушки. Лодыжка распухла. Клея ничего не понимала во врачевании, в отличие от Тафены. Пожилая женщина сказала, что перелома нет, но вывих серьезный. Тафена, как сумела, вправила и плотно обмотала поврежденную ступню отрезом ткани. Теперь двигаться быстро они не могли при всем желании. Некоторые уже вообще никуда не хотели идти, несмотря на страх перед возможной погоней. Клея встала первой, оправила на себе одежду и велела. «Поднимайтесь, пора». Она услышала приглушенные жалобы, но перечить ей в открытую никто не стал. Клея пошла позади всех, помогая идти пострадавшей спутнице. Сколько они так прошли, она не знала. Ущелье почти не имело ориентиров, разве что скалистые холмы по бокам становились выше. Страх и усталость заставляли женщин жаловаться все больше. Себе Клея жаловаться не позволяла, хотя тоже очень устала и отчаянно хотела перевести дух. Неожиданно они услышали окрики и гиканье. Безжизненный и унылый пейзаж изменился в несколько мгновений. Тропу преградили неизвестно откуда взявшиеся мужчины. Еще несколько ловко и быстро спускались с уступов там, где склон был наименее отвесным. Женщины с криками разбежались, но преследователи согнали их обратно, как перепуганных газелей. Сверху кто-то выпустил несколько стрел, предупреждая, что побег бесполезен. Клея затравленно озиралась, чувствуя, как испуганно прижалась к ней ее спутница с вывихнутой ступней, как встала к ней спина к спине верная Тафена. И Клея, и Тафена обнажили клинки. Не кинжалы даже, обычные разделочные ножи, которые удалось достать во дворце. Помощи ждать было неоткуда. Никто из беглянок не был воином. Никто даже не услышал приближения нападавших, и теперь их окружило с десяток хорошо вооруженных мужчин в разномастных доспехах. Наемники. Одна из женщин постарше, решив, что ей было уже нечего терять, с ножом бросилась на ближайшего воина. Тот, не колеблясь ни секунды, вспорол ей живот мечом. Больше никто не сопротивлялся. Некоторые женщины испуганно всхлипывали, кто-то отчаянно зарыдал. «Неожиданная удача», — ухмыльнулся наемник с всклоченной рыжеватой бородой. «Поди из города бежите, бабоньки, вас за версту услыхать». «Не трогайте нас», — твердо сказала Клея без единой нотки мольбы в голосе. Унижаться перед мужчинами было нельзя, это она хорошо запомнила. Унижение не смягчало их сердец, только разодоривало еще больше. Прямо она встретила взгляд бородача, видимо, предводителя. Со стороны остальных наемников посыпались скабрёзные шуточки о том, что с ними всеми следовало сделать, прежде чем отпустить. «Эй, Кирт, да это же любимая Ликирова наложница!» Вдруг воскликнул один из воинов. «Бывшая стражницкая шлюха!» Предводитель задумчиво поскреб бороду, оглядывая Клию. «И что ты тут делаешь?» — спросил он. «Видимо, то же, что и вы. Сбегаю от демонокровных. Когда толпа подожгла дворец, мы успели уйти». «А тайные тропы откуда знаете?» Тот, кого звали Киртом, с подозрением прищурился. «Не такие уж они и тайные». «Пошли за мной», — велел он. «Ликир разберется. Кирт, может, сперва того их, а уж потом к городоправителю. Хотя какой он теперь к демонам городоправитель?» «Платит нам по-прежнему он», — жестко возразил предводитель. «Делиться бабами он с нами не станет. На кое ему столько?» — усмехнулся Кирт и обратился к женщинам. «Идемте и ножи бросьте, покалечитесь еще». С оружием пришлось расстаться. Клея не хотела отдавать нож, но Кирт многозначительно посмотрел на нее и взвесил в руке свой меч. Когда она попыталась сопротивляться, он отвесил ей такую оплеуху, что у девушки зазвенело в ушах. Наемник посоветовал не делать глупостей и, заломив ей руку за спину, сам повел вперед. Остальные женщины, сбившись испуганной стайкой, пошли следом в окружении воинов. Клея не винила спутниц. Их смелость была исчерпана еще во время поджога дворца и последующего перехода по скалам. Впереди их ждал тот, кого девушка ненавидела более всего. Она решила поберечь силы и притвориться покорной. Если повезет, она еще успеет придушить бывшего градоправителя. Пусть даже это будет последним, что она сделает в жизни.